Глава 8. Инга. Мир за окном. Первым воспоминанием Инги были окна. Вот она стоит на шатком табурете, приникнув лицом к стеклу, и смотрит, как играют на площадке дети. Грибок на песочнице веселенький, ярко-красный. Карапузы в белых кепочках лепят куличики. Чужая бабушка следит за ребятнёй, обмахиваясь сложенным из газеты веером. Белокурая девочка в голубой панамке и цветастом платье, не боясь, катается с самой высокой горки. Инге ужасно хочется быть этой девочкой. Или вот еще. Лето в деревне. Пацанва гоняет мяч по вытоптанному лугу. Мальчишки играют в футбол босиком, чтобы не портить ботинки. Ноги у них коричневые от пыли. Футболки перемазаны травой, а голоса тонкие, как у лесных птичек. Подоконник, на котором круглые сутки торчит Инга, горячий от солнца. Если кто-то из ребят подбегает к избе, она задергивает занавеску, прячась в белом кружеве. Деревенским не объяснить, почему здоровая на вид девчонка не может гулять. Чем Инга становилась старше, тем делалось хуже. Смотреть, как ровесницы в легкомысленных юбочках и коротких топах бегали на свидания, было почти невыносимо. Они ходили за руку с парнями, гуляли допоздна, и все как одна целовались под тополем, который так неудачно вырос у окон ее дома. Однажды Инга тоже сбежала. С трудом растворив раму, намертво схваченную краской, она сначала выбралась на козырек над подъездом, а потом перепрыгнула на дерево. Ей не было страшно. Всего-то второй этаж. Впервые в жизни она шла на дискотеку. И пусть почти весь вечер сторожила на скамье чужие сумки, чувствовала себя счастливой. «Как ты могла?» — кричала потом мать. «Ты же знаешь, у тебя сердце! Тебе вообще волноваться нельзя!» «Вот и не ори на дочь!» — упрекнул отец, раздраженно массируя переносицу. Их брак давно уже трещал по швам и держался не на любви, а на чувстве долга. Родители устали от бесконечных поездок по больницам, операций, дорогих лекарств и туманных прогнозов. Когда Инге было 12, ее даже возили в Германию. Седой врач, светило науки, долго слушал ей грудь, листал историю болезни и задавал родителям вопросы по-немецки. Потом постановил: нужно новое сердце. Без него девочка умрет еще до 20. С тех пор жизнь родителей превратилась в постоянные поиски донора, а мир Инги окончательно сузился до размеров окна. Но было у нее и спасение. Тайная дверца, куда всегда можно убежать от постылой реальности, состоящей из больниц, маминых слез и папиной усталости. Инга видела сны. Там она путешествовала с родителями и веселилась с ровесниками, карабкалась в горы и преодолевала опаснейшие речные пороги. Она не опасалась, что от страха, горя или слишком сильного смеха заболит сердце. Во снах она всегда была здорова. В реальности ее руки были тонкими, как соломинки, а после подъема по лестнице становилось трудно дышать. Инга не боялась смерти, но порой плакала от злости. Ей было жаль, что она никогда не поднимется на гору узкой тропой и не увидит радугу над водопадом. Да что там? Наверное, она даже не сыграет в футбол. Инга мотнула головой, стряхивая с себя воспоминания. Чашка кофе в руках обжигала пальцы. От раннего пробуждения свинцовой тяжестью наливался затылок. Из приоткрытой форточки доносились детские голоса и смех. Похоже, соседские ребята затеяли салочки. Инга вновь почувствовала себя маленькой болезненной девочкой, которая должна сидеть под замком, пока остальные веселятся. Чтобы отогнать неуместное чувство, она посмотрела на собственные руки. Крепкие, загорелые, сильные. Обычно женщины стесняются грубых ладоней. Но Инга — другое дело. Больше всего она ненавидела казаться слабой. «Иными словами, у вас ничего нет, кроме истории сумасшедшего красноармейца». Голос Филиппа звучал разочарованно. Павла с нескрываемым раздражением размешивала кофе. Митенька беспечно болтал ногами, сидя на подоконнике. Ветер из открытой форточки ерошил соломенные волосы и пузырем надувал белую футболку. «Прошло всего 3 дня», — напомнил Егор. «За такой срок мы сделали достаточно». Раздался щелчок. Юра что-то повернул в головоломке, которую, как обычно, не выпускал из рук. Одна грань кубика стала полностью красной, а вот остальные цвета не сходились. «У меня есть идеи, что делать дальше», — сказала Инга, когда молчание стало совсем тягостным. «Но мне нужно знать больше про Ксению Зарецкую. Вроде бы ее сестра в здравой памяти». Филипп покачал головой. «Старушка во Франции. Ей уже 90, поэтому она не поехала со мной сюда. Но я к вашим услугам. Я послушал немало ее историй. Лучше было бы говорить с очевидцами, иначе получится игра в сломанный телефон», — подумала Инга. «Но выбирать не приходится. Учтите, я уже рассказал все, что известно семье про ее исчезновение», — предупредил Филипп. «Мне нужны другие истории. Детские шалости, семейные анекдоты. Словом, воспоминания, которыми обычно делятся старики». «О, этого добра с избытком!» Филипп засмеялся красивым звонким смехом. «Ребенком меня не раз оставляли под присмотром этой пожилой леди. Я пил чай с молоком и медом и слушал ее истории до тех пор, пока чай не начинал литься из ушей, а голова — трещать от старческой болтовни». «Это мне и надо», — подыграла ему Инга. «Только лучше, если я буду слушать байки наедине с собеседником. Мне здесь трудно сосредоточиться». Оглянувшись на товарищей, она виновато улыбнулась. Павла театрально закатила глаза, но Инга решила не обращать на нее внимания. «Тогда позавтракаем вместе», — предложил Филипп. «В Зарецке есть кафе. Кажется, вполне приличное. Ненавижу рассказывать скучные старческие истории на голодный желудок». Прежде чем сесть за руль, Филипп вежливо придержал дверцу. «Ухаживает за дамой», — насмешливо подумала Инга. В роскошном салоне дорогого автомобиля она почувствовала себя скованной и неловкой. Собственное тело показалось ей слишком большим, колени толстыми, а потертые джинсы и вовсе неуместными. Такие машины, видимо, создавали специально, чтобы пассажир чувствовал себя жалкой букашкой. Настроение, и так паршивое, окончательно испортилось. Зато сиденье оказалось гораздо мягче и удобнее, чем кровать, на которой Инга спала последние 2 ночи. «Расскажите о своих способностях подробнее», — спросил Филипп, поворачивая ключ зажигания. «Я вижу сны». «Как и все остальные люди на планете». Инга скрестила руки на груди. Эта фамильярность ей не понравилась. Фил со всеми его обворожительными улыбками и кошачьими манерами казался скользким и хитрым типом. «В детстве у меня было больное сердце. Потребовалась пересадка», — сказала Инга неохотно. «После этого я начала видеть чужие сны. Зато ко мне перестали являться мои собственные. Первые ночи были хуже всего. Она лежала в реанимации среди страдающих и умирающих, на койке, с которой не раз выносили бездыханные тела. Ее кошмары были пропитаны страхом и болью. Каждую ночь Инга видела себя другими людьми, безнадежно больными, изувеченными в авариях, обгоревшими. Она просыпалась с криком, не помня себя, и звала родителей, но не своих, а тех, кого хотел бы увидеть какой-то другой маленький пациент. Чужое сильное сердце ровно билось в груди. Несмотря на повторяющиеся кошмары, восстановление шло хорошо. Скоро Инге разрешили смотреть телевизор и гулять в больничном дворе. Доктор сказал, что сны — это всего лишь психологическая травма после операции, и со временем они уйдут. Он ошибся. это не провидение в прямом смысле слова, потому что не всегда картины, которые являются мне, происходили на самом деле. Попыталась объяснить Инга. Это всего лишь сны, которые видел когда-то другой человек. Иногда грезы, иногда кошмары. И мне нужно быть осторожной, чтобы чужая личность не поглотила мою собственную. В лабиринте иллюзий легко заблудиться. Обычно после этих слов на Ингу начинали сыпаться вопросы о том, как работает ее дар. Но Филипп всего лишь сказал. «Девушка, которая никогда не видит собственных снов. Это печально». «Ничего, я привыкла». Инга опустила стекло, чтобы свежий ветер обдувал ей лицо. Донорское сердце прижилось как родное. Врачи говорили, что это невозможно. Чудо, фантастика, невероятное везение. Через год Инга была полностью здорова и ничем не отличалась от ровесников. Она могла, как все, заниматься спортом и ходить на дискотеки, путешествовать и влюбляться. Заплатить за это пришлось с нами. Теперь только чужое прошлое являлось к ней ночами. Не такая уж высокая цена. Инга решила, что, несмотря на мелкие трудности, будет жить счастливо. «Чтобы увидеть чужой сон, мне нужно настроиться на человека, узнать его получше. Я должна лечь на его месте, в том же доме, а лучше в той же постели, иначе ничего не получится». «Кровать, конечно, не сохранилась», — посетовал Филипп. «Но я постараюсь воссоздать для тебя обстановку по фотографиям. На тебе». Вот и перешли на «ты». Дорогая иномарка скользила по разбитым дорогам плавно, как крейсер по морской глади. Не то что внедорожник Егора, который подскакивал на каждом ухабе и скрёб боками о деревенские плетни. А может, Филипп просто гораздо лучше водил. «Кстати, о фотографиях. У меня есть альбом Софьи Зарецкой», — сказал Филипп. «Но он требует бережного обращения». «Семейная реликвия, в конце концов». «Я умею быть аккуратной», — успокоила его Инга. Оставив за спиной сонные дачи и черные распаханные поля, они въехали в Зарецк и оказались на рынке. Было слишком рано. Смуглые торговки с хриплыми нерусскими голосами еще только ставили палатки, азартно переругиваясь друг с другом. Вечные бабушки с ведерками ягод и стаканами семечек уже сидели на своих местах. Круглолицые, толстые, в одинаковых платочках, они напоминали семейство боровичков. На обочине, подставив солнцу пыльные бока, дрыхли собаки. Филипп припарковал машину у единственного на весь Зарецк придорожного отеля, не заглушил двигатель и велел ждать внутри. Инга сквозь опущенные ресницы смотрела, как вереница облаков тянется по небу, такому ослепительно-синему, что резало глаза. Этот город, с его добрыми псами и босоногими мальчишками, казался милым и славным. Русская провинция с открытки художника. Вскоре Филипп действительно вернулся с тяжелой книжицей, обтянутой кожей. «Ну, теперь в кафе?» — спросил он, улыбнувшись. «Сто лет не приходилось приглашать куда-то красивую женщину». «Это я-то красивая?» Усмехнулась Инга. «Не надо мне врать. В отличие от Егора, я-то в зеркало осмотрюсь». Машина снова тронулась с места, гудком распугав голубей и собак. Смуглые торговки недобро заругались вслед. Ветер ударил в лицо. Ероши блестящие, как шелк, волосы Филиппа и непослушные кудри Инги. Ей снова пришла в голову мысль, что она неуместна сейчас не в этом авто, не рядом с таким мужчиной. В маленьком уютном кафе с синими занавесками на окнах совсем не было посетителей. Филипп попросил столик в углу и уткнулся в меню. Инга раскрыла альбом. Страницы пожелтели от времени и разбухли. Корешок давно рассохся, но фотокарточки сохранились хорошо. Вот старый князь с закрученными усами. Такие рисовали тараканище в детской книжке. Затем идет семейный портрет. На руках у матери сидит щекастый карапуз в кружевном чепчике. Отец стоит за креслом, положив руки на спинку. На другой карточке изображены две девочки, уже хорошо знакомые Инге, Софья и Ксения. На следующем фото — сестры постарше, а между ними сидит кудрявый мальчик в матросском костюмчике. В пухлых лапках он сжимает деревянный кораблик. На губах играет хитрая улыбка. «Кто это?» Инга ткнула пальцем в круглолицего малыша. «Август Зарецкий, младший сын князя. Во время революции он был еще ребенком. Что с ним стало? Отправился в эмиграцию, как и старшая сестра. К сожалению, этот милый карапуз в 41-м добровольцем вступил в гитлеровские войска и порвал связь с семьей. На этом его следы теряются». Инга с сожалением посмотрела на славного ребенка, который так задорно улыбался с черно-белой фотокарточки. «Не лучшую судьбу ты себе выбрал, Август. Интересно, как тебя звали по-домашнему с таким-то неповоротливым именем? Гус? Гусёнок? Гуська? Сестры любили тебя?» «Конечно, любили. Иначе не усадили бы между собой королевичем». Инга со вздохом перевернула страницу. Листая альбом, она, словно в черно-белом кино, наблюдала, как взрослеют сестры. Софья любила высокие прически и пышные кринолины. Ксения предпочитала строгие платья, а на фотокарточках опускала глаза. Какие же они разные. Удивительно, что девушки были близки. Когда Инга переворачивала следующую страницу, из альбома выпала пожелтевшая фотография какого-то молодого офицера. У него было нежное, миловидное лицо с тонкими усиками и пышные кудри. На обороте Инга нашла подпись. «Дорогой Софье, на долгую память». «А это?» «Иван Разумихин», — подсказал Филипп, несостоявшийся жених Софьи. Почему их помолвка расстроилась? Кто знает, может, князь Аркадий не одобрил политические взгляды жениха. После революции Разумихин принял советскую власть и остался на родине. Он жив до сих пор? Увы. Я пытался найти его, но оказалось, что Иван как-то нелепо погиб еще в 70-е. Его могилу можно найти на местном кладбище. К сожалению, пожелтевший альбом не открыл больше ничего нового. На следующих фотокарточках Софья была уже во Франции. И хотя одевалась она все так же безукоризненно, солнечная улыбка девушки поблекла. Пропажа сестры, смерть отца и эмиграция оставили на княжне свой след. Принесли заказ. Сэндвичи и клубничное мороженое в креманках. Инга отложила альбом и принялась за завтрак. Она не стала предлагать Филиппу разделить счет пополам. В конце концов, ее тоже уже давно не водил в кафе красивый мужчина.